Глава 12. «Простите, хозяйка, чего?» «Дома, куда мы едем? Да вы ее знаете». Я не стал уточнять имени. «Приедем, увижу». Москвич явно двигался к окраине города, застроенной частными домовладениями. Мы выехали на круговую. Через несколько минут полковник свернул с нее на Садовую улицу, и когда он остановился напротив калитки дома номер 17, я даже не удивился. Похоже, этот дом, некогда принадлежавший загадочному Дмитрию Дмитриевичу Кривошеину, потом облюбованный оборотнем в погонах Сильвестром Индустриевичем Киреевым, после покойным кайманом Ильей Ильичем Сумароковым, а теперь, выходит, некой моей знакомой, давненько находится под приглядом госбезопасности. Знакомый дом не стал я скрывать от Михайлова своего узнавания. «Ну еще бы», — хмыкнул тот. «Столько всего произошло здесь. Пришлось конфисковать у этих негодяев в пользу нашей службы». «Так вы привезли меня на конспиративную квартиру?» «Можно сказать, что и так, но здесь я не встречаюсь с секретными сотрудниками. Для меня это скорее место отдохновения. Только прошу, ни слова об этом моей жене. Да и дочери тоже». «Я не трепло». Мы выгрузились. Полковник открыл багажник и кивком головы предложил мне помочь ему вытащить авоськи с бутылками и пакетами. Похоже, он основательно затарился для своего отдохновения. Мы доперли все это до крыльца. Вдруг двери распахнулись, и на пороге дома объявилась Ефросинья Макаровна Зудова. Так вот, кто здесь обосновался. Не ожидал. Я думал, она теперь телохранительница Аграфены Юлевны Малышевой. Неужто не столковались бабёнки? «Евксентий Григорьевич, Саша, здравствуйте!» Не удивившись моему появлению, произнесла она. «Заходите, милости просим». Я видел Фросю разной. Хабалкой, сожительницей трудовика Курбатова, офицером госбезопасности, прекрасно знающим свою работу, униженной до боли уборщицы-отставницы, и вот теперь она предстала передо мной еще в одной ипостаси. Гостеприимной хозяйки конспиративной квартиры, выглядящей как светская львица. Прическа, макияж, только вечернего платья с блестками не хватает. Впрочем, не слишком длинная бежевая юбка и кокетливая розовая блузка тоже вписываются в образ. Мы вошли в знакомый мне до боли дом. И уже с порога стало понятно, что от былого притона здесь ничего не осталось. Мебель, правда, все та же, но на полу новенькие ковровые дорожки, а обои явно переклеены. Впрочем, я не слишком разглядывал интерьер. Мое внимание оказалось целиком поглощено накрытым столом. Посередине него красовалось блюдо с жареным в духовке гусем. Вокруг стояли вазочки с салатами, розетки с черной и красной икрой. Имелась заливная осетрина и ветчина. И это не считая снеди, привезенной Михайловым. «Прошу мыть руки и садиться за стол», — скомандовала бывший старший лейтенант. А может, уже и не бывший, и не старлей вовсе, а, скажем уже, капитан. Мы с полковником отправились выполнять приказания. Когда вернулись, к яствам на столе прибавились бутылка с выпивкой, корзинки с выпечкой, тарелки с мясными и сырными нарезками. Вряд ли этот пир Михайлов решил закатить в мою честь. Скорее, я невольно напросился в гости. Выходит, прекрасный семьянин Евксентий Григорьевич собирался скоротать вечерок с верной подругой неведомого мне гражданина Зудова. Интересно, девки пляшут. Впрочем, это не мое дело. «Первый тост за нашу гостеприимную хозяйку», — провозгласил полковник, поднимая рюмку коньяку. Выпив, я немедленно впился зубами в гусиную ляжку, заботливо выложенную на мою тарелку Фросей. Михайлов произносил тост за тостом, видать, взяв на себя роль тамады. Я поддерживал их одобрительным мычанием и подниманием рюмок. Большинство тостов оказались вариацией первого. Товарищ Зудова смущенно краснела, потягивала шампанское и подкладывала обоим присутствующим мужчинам лакомые кусочки. Однако, судя по взглядам, которые на нее обращал Евксентий Григорьевич, самым лакомым из них была она сама. «Фросенька, милая», — наконец сказал полковник, когда я уже начал думать, что он сейчас накидается коньячком и забудет о том, для чего привез меня в этот вертеп. «Спасибо за прекрасное угощение. Мы пойдем в другую комнату с Александром Сергеевичем, потолкуем. А ты пока свари нам кофе, ладно?» «Хорошо, Евксентий Григорьевич», — откликнулась она. Михайлов поднялся, я тоже. И мы прошли в соседнюю комнату, видать, специально предназначенную для переговоров. Здесь были глубокие мягкие кресла, столик, на котором стояла пепельница, настольная зажигалка и лежала коробка кубинских сигар. Я не курил, а вот полковник с явным удовольствием подпалил одну из них, предварительно отрезав кончик «Не дать не взять» — миллионер из советского антибуржуазного фильма. Когда он окутался медвяным табачным дымом, вошла наша хозяйка и принесла кофе. «Ну и о чем, Данилов, ты хотел мне рассказать?» — перейдя на «ты», спросил он, едва товарищ Зудова удалилась обратно в столовую. «Страшные дела творятся прямо под городом, Евксентий Григорьевич», — начал я. «В смысле, за городом?» «Нет, в системе карстовых пещер и заброшенных подземных выработок, которые проходят через весь город и район». «Знаю, это довольно паршивая особенность нашего городишки. И что там происходит?» «Бродяги, алкаши, бомжи разные проникают туда и назад не возвращаются». «И это знаю. Статистика внезапных исчезновений разных асоциальных элементов весьма красноречива». «Но вы, наверное, не знаете, что с ними происходит дальше». «Ну, сворачивают себе шеи, тонут в подземных сифонах или помирают с голодухи». «Это еще не самое страшное, товарищ начальник УКГБ». «Что страшнее-то?» «Там есть яма, стоит свалиться в нее, назад уже не выберешься, и в этой яме оказалось не меньше сотни. А может быть и больше человек, включая женщин». Михайлов поперхнулся дымом, выдохнул. «Господи! А чем же они там питаются? Догадайтесь сами». Он задумался и пробормотал. «Хочешь сказать, что под Литейском обитает целая банда людоедов?» «Вот именно. Откуда такие сведения?» «Вчера я побывал в этой яме». «Стоп, парень, а ты не шутишь?» — насторожился полковник. «Я совершенно серьезен». «Тогда рассказывай поподробнее». Я выложил ему все как на духу. К чему скрывать? Я рассказал о том, как меня похитил этот урод Оса. Как он же пытался меня убить вместе со своими подельниками. Как жук заманил меня в яму с людоедами. Как вытащил меня молодой исследователь пещер Игорь Болотников. Я умолчал только о двух вещах — о Пэме и о том, что Игорёк исследует вовсе не пещеры. В конце концов, почему я должен один разбираться с разными уродами, которые к тому же опасные психи? «Ясно», — подытожил Михайлов мое донесение. «Говоришь, там имеется действующий лифт?» «Да». «Опергруппу сможешь провести?» «Безусловно». «Тогда завтра в 9:00 подъезжай в управление. Пропуск я тебе закажу, начальству твое оповещу. Надо во всей этой истории разобраться». «Спасибо, Евксентий Григорьевич. Тогда я пойду пока». «Бери мой москвич, подъедешь завтра на нем к управлению». «Благодарю, так и сделаю». «Хозяйку поблагодари». «Непременно». Я поднялся, пожал полковнику руку, вышел в столовую. Фрося убирала со стола. Увидев меня, опустила взгляд. «Вы не подумайте, чего», — смущенно пробормотала она. «Меня муж бросил, на развод подал, так бы я не посмела». «Ну и правильно сделала», — сказал я. «Кстати, хотел спросить, ты же вроде в горторг устроилась». «Ну я там и служу, сопровождаю Аграфену Юльевну в ее инспекторских выездах. Евксентий Григорьевич сказал, что надо переждать немного, а там он меня обратно в управление возьмет, да еще и капитана присвоит». «Ну, удачи тебе, спасибо за угощение. Давно я такой вкуснятины не ел». «Так заглядывайте, можно с девушкой вашей». «Хорошо, обязательно заглянем на огонек. До свидания». Взяв с вешалки куртку, я вышел на веранду, где когда-то валялся скованный наручниками, а оттуда во двор и на улицу. Ключи от москвича полковник оставил в машине. Угонщиков, видать, не боялся. Правда, не позавидуешь тому идиоту, который попытается угнать ГБшную тачку. Сев за руль, заведя движок и тронув машину с места, я понял, что авто-то мне знакомо. Уж не тот ли это москвич, на котором я однажды возил по этому же адресу Эсмирку. Все возвращается на круги своя. Дома я, наскоро умывшись, завалился спать. Прошлая ночь уж больно хлопотливая была. А завтра утром опять придется лезть в подземную дыру. Правда, не в одиночку. С вооруженными операми будет сподручнее. Главное, чтобы Игорёк какую-нибудь глупость не сделал, остальных не жалко. Вот только как лифт поднять, ведь это единственный надежный путь, который я знаю. Да ладно, среди ГБшников наверняка найдутся спецы, пусть они голову ломают. С этими мыслями я и заснул, а утром, позавтракав, я оседлал москвичонок, реквизированный госбезопасностью у гражданки Кривошейной. Подъехал к зданию управления КГБ. В бюро пропусков предъявил паспорт, мне выдали пропуск и сказали пройти на третий этаж в комнату 313. Что я и сделал. В указанной комнате я увидел полковника Михайлова в полковничьем кителе и при всех регалиях, а еще группу молодых парней, одетых в камуфляжные комбинезоны без знаков различия. «А вот и наш проводник, ребятки», — сказал начальник управления. «Знакомьтесь, Александр Сергеевич Данилов, физрук 22-й школы, самбист и каратист». ГБшники поднялись, по очереди протянули мне руки. По рукопожатию стало понятно, что это все крепкие ребята. Ну да и других здесь не держат. «С этого момента, товарищ Данилов, вы прикреплены к группе капитана Дементьева, Ивана Сергеевича. Во время проведения операции он ваш непосредственный начальник. Слушаться его неукоснительно». Невысокий блондин кивнул. Я понял, что это и есть капитан Дементьев. «Капитан, повторите задачу, чтобы я услышал Данилов». «Проникнуть в систему карстовых пустот, провести предварительную рекогносцировку с целью подтверждения фактов, изложенных Даниловым. Оценить степень опасности ситуации для города. В боевой контакт не вступать без непосредственной угрозы для группы. Доложить результат». «Все верно, приступайте к выполнению». Вся группа, включая меня, вышла из комнаты 313. Спустившись на первый этаж, мы вышли во внутренний двор управления. Там стояла скромная буханка, судя по надписи на борту, принадлежавшая почте СССР. Ну да, никто же не пишет на машинах страшную аббревиатуру КГБ. Дементьев достал сумку-планшет, в целлулоидном кармашке которого лежала карта. Судя по прихотливо изогнутым линиям, пересекающим контуры города, на ней была схема карстовых пустот. Это подтвердило капитан. «Можешь показать, где здесь здание с лифтовым подъемником?» — спросил он. «Попробую». Поводив по карте пальцем, я нашел только район города, откуда вчера брал такси и сказал об этом Дементьеву. «Ладно», — откликнулся он. «Садись в кабину, сориентируемся на месте». Я забрался на пассажирское сиденье, капитан сел за руль. Железные ворота разъехались, выпустив УАЗик на проезжую часть. Всего через 10 минут мы оказались в нужном районе города. Дементьев сбросил скорость, чтобы я не пропустил въезд во двор трехэтажки. Наконец я указал на поворот. Капитан лихо зарулил во двор и уже без моей подсказки подъехал к зданию с окнами под самой крышей. Как ни странно, но дверь в него ведущая оказалась запертой. Хотя что тут странного? ГБшников это не смутило. Один из них, повозившись с набором отмычек, отпер внутренний замок. Остальные включили фонари, и мы вошли. Дементьев знаком велел разобраться с подъемным механизмом. И с этой задачей его подчиненные справились тоже на пять. Завертелось большое колесо, заскользил блестящий от смазки трос. С лязгом стала подниматься кабина лифта. Наконец она громыхнула и остановилась. Я отворил дверь, Дементьев заглянул внутрь. «Тут больше трех человек не поместится», — пробормотал он и скомандовал. «Нас шестеро, следовательно, спускаемся двумя партиями. Первыми пойдут я, Данилов и Суховерка, остальные — второй партии». Капитан, я и боец по имени Суховерка вошли в кабину. Я, как уже имеющий соответствующий опыт, закрыл дверь, дернул рычаг вверх, и лифт начал опускаться. Через несколько минут мы вышли из кабины в коридор бункера. ГБшники бесшумно двинулись по коридору, отворяя одну дверь за другой. В бункере было тихо. Перед дверью, за которой находилось обиталище Болотникова, я опередил офицеров и отворил ее сам. Внутри оказалось пусто. Видать, мой спаситель находился где-то в лабиринте подземелий. Прибыла вторая половина группы. Дверь, ведущая в штрек, была заперта снаружи. Пришлось парням повозиться с замком, но бойцы справились. Тоннель был узким, вдвоем не разойтись. Поневоле пришлось двигаться, дыша в затылок друг к другу. Правда, дышать-то было как раз нелегко. Вонь с каждым пройденным десятком метров становилась все сильнее. Парни натянули респираторы. Дементьев протянул маску и мне. Видать, Михайлов надоумил. А может, капитан и сам догадался прихватить запасной респиратор. Дышать в нем стало значительно легче. Иначе не факт, что я бы выдержал такое амбре. По мере приближения к гроту, куда меня втащил Болотников с помощью тали, стал слышен гул голосов. Может, я и ошибся с оценкой количества бомжей, оказавшихся в каменной ловушке. Но даже если их было не больше сотни, то все равно они, похоже, не смолкали ни на минуту. Причем за время своего краткого, к счастью, пребывания среди них, я не слышал ни одного члена раздельного звука. Визги, всхлипы, вопли, бормотания, звериное рычание. Когда же эти морлоки успели утратить дар речи? Или в этой звериной стае разговаривать просто опасно? Любая попытка наладить контакт с помощью слов воспринимается как слабость. Заговоривший умирает первым. Что ж, вполне может быть. А вообще все это напоминает какой-то чудовищный эксперимент. Вроде тех, что проводили даже не фашисты, а японские врачи-изуверы во время Второй мировой. А кто тут у нас исследует возможности человеческого разума? Наш мальчик-молния Игорёк? Ну и что с того, что его интересуют сверхспособности? Может, ему нужна нулевая отметка для создания какой-нибудь диаграммы? А эти морлоки в подземной тьме находятся на самой что ни на есть нулевой. Само собой, я не стал делиться своими соображениями с Дементьевым. Капитан и его люди еще не видели самих людоедов. Да и зачем им лишняя информация? Они же не следователи, а опера. А вот для собственного моего понимания происходящего это предположение сгодится. «Внимание!» — скомандовал Дементьев. Я шел третьим и поверх голов увидел в лучах фонариков круглое отверстие входа в грот и металлический блеск цепи с крюком. «Товарищ капитан!» — окликнул начальство суховерка. «Лебёдка!» «Ты там поосторожнее, парень!» — посоветовал я. «В яму не свались!» «Мать честная!» — ахнул боец. «Товарищ капитан, взгляните!» Старший группы шагнул в грот, и я за ним, хотя прекрасно знал, что они там увидели. Оба ГБшника стояли, наклонившись над ямой, и смотрели на беснующуюся толпу людоедов, которые почуяли свежее мясо, а, скорее всего, просто отреагировали на свет фонарей. Я не удержался и все-таки заглянул в эту вонючую дыру. Вот бы Уэллса сюда, посмотрел бы, что такое настоящие морлоки. Меня больше поразило лицо капитана. Ни презрения, ни ужаса, только полная сосредоточенность. Да, железные люди служат в КГБ. «Так», — произнес он. «Теперь не мешало бы познакомиться с этим спелеологом». «А с этими что делать, товарищ капитан?» — спросил Суховерка. «А что ты с ними сделаешь?» «Я бы им туда кинул пару осколочных». «К счастью, это не нам с тобой решать. Так, все, прекратили болтовню. Возвращаемся в бункер. Будем ждать этого Болотникова».